У Вильсона Беттона был офис в новом здании, выстроенном на месте старого Гринвуд-отеля. Его модернизированный фасад выделялся белым пятном в темноте. Холодные струи дождя поблескивали на его мраморной облицовке. Ряд светившихся окон опоясывал второй этаж, свидетельствуя о том, что все или почти все его обитатели были на месте. Я прошел через стеклянную дверь в пустой вестибюль и заметил на стене рядом с лифтом указатель имен. Весь второй этаж был заполнен одним именем. Вильсон Беттон, адвокат. Очень просто и скромно, однако это был мир, в котором простота была необходимостью. Иными словами, простота являлась одной из статей дохода, служа вместе с тем неким прикрытием действительному высокомерию и настоящей жестокости. Поднявшись на лифте на второй этаж, я очутился в просторном холле, в котором две девицы в дождевиках вертелись перед большим зеркалом. Одна из них держала булавки во рту, поэтому вынуждена была предоставить меня заботам другой. «Мы как раз закрываемся», — сообщила мне эта другая. «О, вы ждете кого-нибудь из девушек?» Я снял шляпу и стряхнул с нее дождевые капли. «Я не думал об этом. Зачем мне?» Она с наглой улыбкой окинула меня взглядом с ног до головы. «Не думаю, что вам придется долго ждать». «Это верно. Я никогда не жду». «Отлично. Я этого и не предполагала, но... Вам что-нибудь нужно?» «Вильса». «Кого?» «Вильса. Это ваш босс, Беттон». Ее глаза расширились от удивления. «Это невозможно. Не теперь?» «Теперь и сейчас». Позади меня раздался голос, мягкий, но внушительный и даже угрожающий. «Какие-нибудь затруднения, Тельма? Он хочет видеть мистера Вильсона». «Понимаю, но боюсь, что в данный момент слишком поздно». Я медленно обернулся и взглянул на говорившего. Он не очень изменился. Всегда предельно исполнительный, умелый, превративший себя в совершенно необходимого помощника любого босса. Правда, он не обладал достаточными способностями, чтобы подняться на самый верх. И все же одним преимуществом он обладал, несомненно. Он всегда оказывался на стороне выигравшего, на стороне победителя. Таков был Оджи. Брови его сдвинулись, глаза за секунду полузакрылись, и он, видимо, пытался схватить какую-то возникшую мысль. Он даже приподнял плечи и затем вновь их опустил, хотя это мало чем ему помогло. Он остался тем же самым Оджи. И все-таки он закончил первую фразу так. «Хорошо. Вы увидите мистера Беттона». Я поблагодарил кивком головы. Две девушки у зеркала с любопытством прислушивались к нашей беседе и удивленно переглядывались. «Ваше имя, пожалуйста». «Неужели не припоминаете Оджи?» «Дип. Доложите Вильсу, что пришел Дип». Он вскинул голову, и мгновенно все прошлое предстало перед его взором. Он как-то особенно пожал своими огромными плечами и широко улыбнулся. Его голос стал похож на приятное журчание с интонацией готовности быть полезным. «Я должен был припомнить, но вы так изменились, Дип?» «Все мы меняемся. Чувствуется, что вы стали больше». «Да, больше — это хорошее слово». Офис представлял собой просторное помещение, искусно отделанное красным деревом и обставленное изящной мебелью. И блестящая полировка стен, и мягкие ковры, и копии картин Ван Гога, и кресла, и массивный стол — все говорило о большой значительности человека, восседавшего в кресле с высокой спинкой.